Глава 48. Тромбон рисковал, очень сильно рисковал, суя свой нос в чужое дело. Но иначе было невозможно. Он уже понимал, уже знал, о чем идет речь. Чехи, которых он обучал в лагере минно-взрывному делу, причем хорошо обучал, на совесть, должны были отправиться в Россию в самое ближайшее время. Куда? Аслану Салаеву знать было не положено. Не его и ума было дело. Его дело было учить. Но даже по тому, как и чему он учил, можно было делать выводы. Части чехов, обучающихся по базовой программе, судя по всему, предстояло действовать в составе боевых групп, минируя дороги и здания, пробивая коридоры в минных полях и обезвреживая сюрпризы, оставленные русскими саперами. Здесь проходили подготовку одни только мужчины, и все было более-менее понятно, этим работать в поле. Чуть менее понятно было с группой, где собраны не по годам развитые, то есть со среднетехническим и даже незаконченным высшим образованием духи, которые хоть что-то смысли в строительстве, и которые, судя по программе, должны были специализироваться на подрыве зданий, мостов и других инженерных сооружений. Вопрос где? Если говорить о мостах, то не исключено здесь, в Чечне. А вот целых инженерных сооружений, а уж тем более типовых многоэтажек, в Чечне почти не осталось. Зачем же тогда им ворошить планы жилых зданий, помечая на них места закладки взрывчатки? Отсюда напрашивается вывод, что их готовят для работы там, где эти здания есть, где их много, то есть в России. Так? Ну, по крайней мере, это очень похоже на правду. Ну, а что касается женщин и подростков, то здесь все совершенно очевидно. Сапер — специальность чисто мужская. Женщин-саперов не бывает, хотя бы потому, что дело это очень грязное и тяжелое. А здесь нагнали целую кучу баб и детей, которым даже про то, как мину противопехотку снимать, не рассказывают, из чего следует, что никаких мин они обезвреживать не будут, потому что это никакие не минеры, это мины, живые, расходный человеческий материал, рассчитанный на однократное применение. Эдакие гранаты-лимонки о двух ногах, которые даже бросать не надо, которые сами своим ходом куда надо придут и сами из себя чеку выдернут, что делает их крайне опасными, самыми опасными. Если дом еще надо умудриться заминировать, причем так, чтобы, таская мешки со взрывчаткой, не привлечь ничьего внимания, то эти смогут проникнуть куда угодно, просочившись через любые кордоны. Смогут забраться в самую толпу людей, куда-нибудь в кинотеатр, на дискотеку, в транспорт, в магазин, в метро, занять наиболее выгодную позицию и рвануть себя и всех окружающих в мелкие дребезги. Просчитать их, остановить их очень сложно, потому что никаких транспортных средств, никаких помощников им не нужно. Им вообще ничего не нужно, кроме себя самих и нескольких килограммов пластита. Раньше Тромбон с подобной тактикой ведения войны не сталкивался. Раньше в Чечне воевали мужчины по жестким, но все равно понятным правилам. Воевали и советские люди против советских людей, отчего их поступки можно было довольно легко прогнозировать. И эти были уже другими, были непонятными ему. Вот так взять и пожертвовать собой ради одного единственного, от которого мало что зависит взрыва, от одного точно не зависит, и от двух-трех тоже. Но если взрывов будет много, если живые бомбы начнут рваться регулярно, каждый день, и везде, то главным поражающим фактором станут уже не осколки, а страх. Страх русских перед чеченцами. И тогда войска могут сколько угодно сопротивляться, это все равно ни к чему не приведет. Потому что военные могут стоять насмерть, отстаивая каждую пять своей земли, а в их тылу уже близкие вывесят белые флаги, как это случилось в Первую Чеченскую. Великие отечественные войны выигрывают не солдаты, выигрывает народ, Так зачем же тогда сражаться с войсками, если гораздо легче и проще воевать с беззащитным, не готовым к отпору мирным населением? К чему сшибаться танковыми клиньями, если можно добыть победу ударами из-под тишка в незащищенную спину? Вот такая нынче стала тактика. Тактика Третьей мировой, где главным оружием выступает фанатик-одиночка, который точнее самый высокоточный, с лазерным наведением ракеты. Так что маху дали сверхдержавы, соревнующиеся, кто придумает более совершенное и дорогое оружие. Зря только миллиарды долларов на ветер выбрасывали. Потому что совершенно неважно, с помощью чего будет доставлен на место подрыва боевой заряд, крылатой ракетой или человеком, человеком не в пример дешевле. А вот согласится на это тот человек или нет, это вопрос другой. Раньше тромбон сомневался. Теперь нет, потому что видел этих людей и видел, как их обрабатывают. Эти рванут. Эти точно ни себя, ни других, не пожалев, рванут. Он, конечно, опишет их, сообщит в центр все их приметы, привычки, характерные особенности походки и мимики, но этого мало, безнадежно мало. Бороться с террористами-одиночками, вылавливая их по одному, дело неблагодарное. Это все равно, что тараканов изводить, за каждым из них с тапочком по кухне бегая, здесь надо бить не по исполнителям, а по штабам. Не там надо останавливать готовящиеся теракты, не в России, здесь, в Чечне, причем физически. И теперь и первым прихлопнуть Абдулу Магомаева, чтобы лишить новое, набирающее силу движение главного идеолога. Так решил тромбон. И такой план предложил центру. Нужно нанести по лагерю массированный ракетно-бомбовый удар в момент, когда здесь будет находиться Абдулла. В принципе, удар может быть точечным, если, к примеру, установить вблизи Абдуллы радиомаяк. Тогда ракета прилетит, что называется, ему прямо в руки. Но лучше, чтобы удар был не точечным, а массированным, чтобы накрыть всех их разом к чертовой матери. Тромбон нашел кардинальное, на его взгляд, решение. Он предложил лишить жизни массу людей, в том числе женщин и подростков, которых ему совершенно не было жалко, потому что он может пожалеть их, но вряд ли они пожалеют других. Если их сейчас, пока они не расползлись во все стороны, не убить, то они угробят сотни и сотни ни в чем не повинных людей. Между прочим, тоже женщин и детей, но уже русских женщин и детей. Так что какие тут могут быть сопли? В конце концов, мины и снаряды тоже стаскивают в одно место, где их подрывают с помощью тротила, а это не люди, это те же в обличье людей мины, которые нужно обезвредить. Тромбон придумал очень хороший план, который оправдывал его здесь присутствие, потому что сколько можно убивать своих и учить духов убивать своих? Лучше так, разом, вызвать самолеты, а самому уйти. Или, если в центре будут против, если они посчитают, что он еще не выполнил задание, что еще может быть полезен, никуда не уходить, остаться и, зная время, зарыться по самую макушку в землю. Пусть с риском погибнуть от собственных осколков, пусть так, пусть даже погибнуть, но погибнуть не одному, вместе с ними, со всеми, так решил тромбон. Возможно, это было верное решение, но, может быть, он просто устал, просто у него не осталось сил жить в опостылевшем уличине чеченского боевика Аслана Салаева.